Глава 32. Да уж. Школа обычная, общеобразовательная и школа спортивная – это, как говорится, две большие разницы. В лагере я это сразу почувствовал. На фоне нас с Иркой Сашка смотрелась откровенно убого. Когда мы по утрам бегали после зарядки обычный двухкилометровый кросс, Сашка начинала задыхаться уже к концу первого круга. А к середине второго круга она, как правило, отставала от лидирующей группы и к финишу приползала минут через пять после того, как там оказывались мы с Иркой. Впрочем, Сашка не одна такая была. Там у нас больше половины группы таких опоздунов было. И это ведь мы всего 2 километра бежали, а мальчишки кросс 3 километра бегали каждый день. Кстати, насчет мальчишек. С удивлением и удовольствием я узнал, что девчонок в лагере даже чуть больше, чем мальчишек. Я-то в школе к совсем другому за последний год привык. И добрая треть всех девчонок тоже была из различных спортивных школ страны. И с кем бы из них я ни общался, все в один голос утверждали, что в их школах, хоть и есть некоторый перекос в составе учащихся в сторону мужского пола, но не столь чудовищный, как в нашей школе. Положительно, наш директор ненормальный. Если уж он не смог сделать свою школу полностью мужской, так и нечего было тогда так противиться зачислению девчонок. Потому что те девчонки, что в его школу все же как-то просочились, бытовых проблем себе огребли кучу. Еще Сашка ухитрилась уже на второй день обгореть на солнце. Бестолковая. Я предупреждал ее, что ей нужно быть осторожней с ее бледной кожей. Не послушалась, а потом целый день провалялась в палате с влажным полотенцем на спине. Мы даже в изолятор хотели ее отправить. Так сильно она обгорела. Но обошлось. Кефиром и полотенцем вылечили. Правда, мне с ней пришлось весь этот день сидеть. Утешать, развлекать и периодически мочить полотенце. Развлекал я ее тем, что читал вслух свою честно сворованную у Филатова сказку. Ее, кстати, издали на бумаге тиражом аж 200 тысяч. Впрочем, для Союза это нормально. Так же, как и то, что по всяким проверкам и согласованиям рукопись чуть ли не 1,5 года ходила. Но связи режиссера Фреза все же помогли. А сам бы я ни за что не смог бы продавить издание. Да я бы даже и пытаться не стал. Тем более, что оно мне особо и не нужно. Книгу вот только жалко. Ведь действительно гениальная вещь. Обидно было бы, если бы пропала. Неизвестно, смог бы Филатов повторить ее в этой реальности. Все-таки это не мой мир. История тут уже идет немножко иначе. По-видимому, пресловутый эффект бабочки все же существует. Как я это определил? Очень просто. В середине июня я съездил посмотреть на себя, в смысле на свое старое тело. Ведь свою дату рождения и место жительства в прошлой жизни я знал превосходно. А ехать особо далеко было не нужно. В детстве я с родителями жил в ближнем Подмосковье. Так что я выбрал субботу, оставил на папу близнецовых Рюшу, а сам сел в электричку и поехал к себе первому домой. Заходить в квартиру я не хотел, не смог правдоподобного повода придумать. Поэтому просто выбрал лавочку, откуда хорошо был виден наш подъезд, сел на нее и приготовился ждать. Долго, впрочем, ждать не пришлось. Уже минут через 20 моя первая мама выкатила из подъезда коляску и двинулась с ней в сторону парка. Молодая какая. Совсем девчонка. Я и не помню ее такой. Но все равно узнал сразу. Я быстро нагнал маму с коляской и сделал вид, что меня сильно заинтересовал младенец. Что вообще-то было чистой правдой. Моя мама ничего против такого интереса с моей стороны не имела. Мы с ней разговорились, я рассказал, что у меня тоже есть 2 человечка, которым я вместо мамы, а мама меня пожалела. А затем сказала такое, что я чуть не упал. Ребенка в ее коляске звали Наташа. Вот уж этого я никак не ожидал. Потом я выведал у мамы, когда эта Наташа родилась. Все точно. И дата, и время рождения совпали с известными мне с точностью до минуты. Это я. Но в этом мире я родился девочкой. Так что это либо тот самый эффект бабочки, либо он обладает воистину преизрядным чувством юмора. Снова возвращаюсь к спортивному пионерлагерю. За те 3 недели, что мы в нем провели, нам с Иркой удалось подтянуть Сашку, если и не до своего уровня, то хотя бы до твердой 5-ки по физкультуре в обычной школе. А то у нее вечно 4-ка была. К концу смены же она уже и кросс в 2 километра могла пробежать, отстав от лидера всего на 1/2 круга. И в высоту на метр уверенно прыгала. Еще вполне прилично научилась плавать. хотя плавать она и раньше умела, а тут лишь закрепила это свое умение. В общем, удачно она съездила. Даже огорчалась, что смена так быстро закончилась, а ведь в первый день плакала ночью себе в подушку, домой хотела. Так ее за этот день заездили. А по дороге из лагеря домой в поезде со мной случилось одно знаменательное событие. Я стал девушкой. В смысле, у меня впервые в жизни случились месячные. В поезде, блин. Да еще по дороге домой, то есть чистых вещей почти не осталось. Все грязное, помыться толком негде, да еще живот болеть начал. Поездка удалась, что и говорить. Хорошо еще у девчонок такое уже бывало не раз. Из нашей тройки я последним превратился в девушку. Так что Ирка с Сашкой все мне объяснили и показали, что нужно делать. На дворе 72-й год. Никаких женских прокладок нет и в помине. Тряпочки, марлечки. Причем своих у меня с собой не было. Как-то не готовился я к такому повороту событий и вынужден был раскулачить Сашку. А мы еще в плацкарте едем. Даже дверь закрыть нельзя за отсутствием таковой. Потому Сашка со мной в туалете запиралась и там всему учила. Но все на свете когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта моя поездка. Правда, в самом ее конце случилась еще одна неприятность. Когда мы с Сашкой с чемоданами в руках уже шли от автобусной остановки к нашему дому, то наткнулись на гулявших с папой во дворе моих братьев. И Хрюша, конечно, тоже была тут. Причем она была не на поводке, а свободно бегала по двору. И первая заметила нас с Сашкой. И тут же, высунув язык, понеслась здороваться с нами. Мы поздоровались с Хрюшей. Подошел папа, спихнул с меня эту бегемотиху, поднял нас, помог вытряхнуть из ушей волос и карманов в песок и поздоровался сам. Подбежали братья и полезли целоваться. И Хрюша тоже вместе с ними опять полезла целоваться. Для разнообразия на этот раз юбка у меня не порвалась. Я вообще обошелся почти без потерь, если не считать белого платья, истоптанного собачьими лапами и здорово испачканного песком. А вот Сашке так не повезло. Хрюша так ей обрадовалась, что случайно оторвала правый рукав. Впрочем, Сашка сама мне говорила, что фиолетовое платье ей не нравится. Она надела его лишь потому, что оно у нее последнее, которое к концу поездки еще оставалось чистым. И тут папа сообщил нам неожиданную новость. Оказывается, за время нашего отсутствия произошло одно важное событие. Папа улыбнулся мне и сказал: «Девочки, у нас тут кое-что случилось, пока вас не было». «И что же?» «Хрюша скоро станет мамой. У нее будут щеночки».